Глава пятая. «Вот скажи мне, Дим, откуда у тебя берутся такие гениальные идеи? Это же откуда-то приходит в твою замечательную голову, пускает корни, а потом разрастается в такие джунгли, что страшно представить». Дмитрий ожидал, что в ответ на свое предложение услышит нечто подобное. Но он и представить себе не мог, что Альберт разойдется настолько. Обычно тактичный и уравновешенный Вайнштейн всегда старался войти в положение и помочь тому, кто к нему обращался. Но в этот раз доктора словно подменили. Человек, который еще минуту назад расслабленно сидел в кресле и собирался глотнуть свежезаваренный кофе, сейчас нервно мерил шагами помещение, словно никак не мог найти место, где ему будет удобно остановиться. «Прежде ты мне казался таким здравомыслящим!» Альберт сделал еще несколько шагов, после чего наконец остановился и мрачно посмотрел на Лескова. «А теперь подумать только! Мало того, что ты решил идти на станцию, кишащую костяными, за препаратом, который существует только в твоей прекрасной теории, так еще и берешь с собой полукровку, который только и мечтает нас прикончить!» Вайнштейн на миг замолчал, пытаясь перевести дыхание, но, заметив, что Дмитрий приоткрыл губы, желая что-то возразить, мужчина немедленно продолжил. Теперь он уже заговорил чуть мягче, словно пытался достучаться до своего непробиваемого собеседника. «Дима, я врач!» С этими словами Альберт положил руку себе на грудь с таким видом, словно собирался давать присягу. «Я человек ответственный, рассудительный и совершенно не склонный к разным авантюрам!» «И это мне говорит обладатель огромной татуировки на шее», спокойно заметил Дмитрий. «Это другое!» Вайнштейн тут же перебил его. «Сейчас мы говорим о бессмысленном риске. Я не какой-нибудь суперагент, чтобы тайно проникать в опасные объекты. Я по специальности врач. Я работаю круглые сутки, не говоря уже о том, что денег мне за это никто не платит. Раньше я работал за хорошие деньги всего 3 дня в неделю. 3 дня, Дима! А сейчас у меня не то, что нет времени на отдых. У меня нет времени даже на нормальный, здоровый сон. Я уже не говорю о личной жизни. Я уже забыл, когда в последний раз был с женщиной. Передо мной лежат только раненые и умирающие. Но я даже это готов принять. Сейчас всем тяжело. Но когда ты приходишь ко мне с такими сумасшедшими идеями...» «Альберт, я все равно туда пойду», — устало произнес Лесков. «Просто без тебя будет сложнее». «Сложнее?» Альберт снова невольно повысил голос. «Сложнее решать пример по математике со звездочкой. А то, что ты задумал, это называется самоубийство. Да, если тебя сразу не сожрут костяные, то убьет Фостер. Как ты вообще можешь ему доверять? Он же опасен. Знаешь, что он сказал мне в последний раз, когда мы виделись? Он угрожал мне. Да, угрожал. Сказал, что однажды, когда я потеряю бдительность, он подкрадется ко мне и прирежет. А я ведь выхаживал его, мерзавца. И в ответ такая благодарность. Дима, если честно, мои нервы уже на пределе. Я не могу работать в таких условиях. Я не могу оперировать кого-то и думать, а не стоит ли у меня за спиной с ножом твой новоиспеченный союзник. Мне постоянно кажется, что он вот-вот сбежит. А если он еще и спрячет свою энергетику, я же не узнаю, где он находится. Я же не могу жить в постоянном стрессе, понимаешь?» В этих словах был весь Альберт. Лесков не раз слышал их в разных интерпретациях и интонациях, поэтому уже перестал реагировать на них слишком остро. Казалось, доктору было просто необходимо периодически изливать душу подобными восклицаниями, чтобы затем со спокойным сердцем снова браться за дело. «Фостер, ничего тебе не может сделать», — спокойно, но в то же время твердо произнес Дмитрий. «В его палате ведется видеонаблюдение. Он пристегнут своей койке, и к его ноге прицеплен датчик. Мне кажется, если он сильно захочет, то запросто снимет этот твой датчик и еще на мой труп нацепит. А эта идея с Адмиралтейской вообще чистейшей воды безумие. Извини, но я на такое не подписываюсь». «Это твое окончательное решение?» Дмитрий опустил глаза, словно человек, ожидающий смертного приговора. В этот миг напряжение в комнате стало почти осязаемым. Оно сгустилось под потолком и навалилось на плечи обоих собеседников, словно собиралось их раздавить. Лесков ждал ответа, а Альберт никак не мог заставить себя повторить свой отказ. Он смотрел на стоящего перед ним молодого человека, не в силах поверить в то, что этот разговор происходит на самом деле. Дмитрий собирался рисковать жизнью ради непроверенного препарата, который на деле и вовсе может оказаться пустышкой. Вайнштейн снова принялся мерить шагами территорию своего кабинета, пытаясь найти еще какую-нибудь весомую причину, что могла бы заставить Лескова передумать. «А что, если нет никакого препарата?» — воскликнул он. «Что, если Эрика выдает желаемое за действительное? Нет, ты не подумай, что я считаю ее лгуньей или, упаси боже, глупой. Но подобные сыворотки очень сложны в изготовлении. Она еще совсем молода и недостаточно опытна, чтобы разбираться в таких вещах хорошо. И она ничего не знает об иных. Некоторые ученые тратили десятилетия своей жизни на то, чтобы понять наши особенности. И никто из них прежде не брался за разработку подобного препарата. Почему ты думаешь, что у Эрики что-то могло получиться? Ты не думал, что если она ошибается, ты можешь погибнуть зазря? А если не ошибается, то мы потеряем огромную возможность. Воронцова считает, что наши способности усиливаются во время всплеска адреналина. И на этом основывает свои исследования. Разве это не так? Так. Но если ты спрыгнешь со скалы, это не значит, что ты от переизбытка адреналина обратишься в свою истинную форму. Ты полукровка. В конце концов, подобный препарат может попросту тебя убить. Но Лесков лишь отрицательно покачал головой. Быть может, он ошибался. Но это было лучше, чем сидеть сложа руки и ждать, когда оставшихся выживших выкурят из-под земли. «Тем не менее, стоит попытаться», — сказал он, чуть помолчав. «Неужели ты не понимаешь, людям эту войну не прекратить?» «Я уважаю твое благородство». «Это не благородство, Альберт!» Дмитрий внезапно повысил голос, отчего Вайнштейн удивленно посмотрел на него. «Это страх! Страх, что мы не можем прятаться под землей вечно. Пока мы скрываемся, уповая неизвестно на что, процветающие ищут способ, как нас добить. И поверь мне, они его найдут». Внезапно в глазах Альберта отразилось то, что он так старательно пытался скрыть. Отчаяние. То самое отчаяние, которое, подобно ядовитому плющу, опутывает сердце обреченных на смерть людей. Дмитрий словно заглянул в зеркало, ему невольно захотелось отшатнуться. Видимо, Альберт тоже не хуже него понимал, что долго прятаться под землей им не удастся. Нужно было что-то предпринять и при этом не просчитаться. В данной войне у людей действительно не было шанса на победу. А их, особенных, было слишком мало. Один шепчущий, один энергетический и один теневой, который вообще непонятно на чьей стороне. Устало вздохнув, Альберт наконец спросил. «Когда ты собираешься туда идти?» «Завтра», — тихо ответил Дмитрий. Взгляд Альберта впился в него как-то затравленно и обреченно. «Ночью?» «Нет. Говорят, что утром эти твари менее активны. Так что попробуем около 5». «Около 5 утра?» — переспросил Вайнштейн, и внезапно в его голосе вновь послышались знакомые недовольные нотки. «То есть даже тогда, когда мне придется выполнять чужую работу, даже тогда мне не дадут нормально выспаться?» Услышав это сердитое восклицание, Дмитрий невольно улыбнулся. С его плеч словно свалился камень. В этот миг Лесков почувствовал искреннюю благодарность к своему ворчливому собеседнику. Ему даже захотелось обнять его, как то случилось бы, если бы на месте Альберта стоял Иван или Рома. Однако Киву оставил слишком заметный след в воспитании своего подопечного. Поэтому Дмитрий ограничился лишь сдержанными словами благодарности. В ответ доктор устало махнул рукой, что-то сердито буркнув себе под нос по поводу лечения безумия у иных, и, наконец, опустился в кресло и отхлебнул кофе. И тут же воскликнул. «Еще и остыл из-за тебя!» К счастью, на следующее утро слово «остыл» распространялось не только на вчерашний кофе, но и на самого Альберта. То ли врач был слишком сонным для очередного разбирательства, то ли смирился со своей судьбой, но в кабинете Дмитрия он был поразительно молчалив. Также Дмитрия не могло не радовать то, что Вайнштейн сдержал слово и не проболтался об их скромной прогулке Ивану и Роме. В противном случае эти двое в жизни не позволили бы им уйти одним. Теперь оставалось только дождаться, когда в комнату приведут третьего участника экспедиции. Сейчас же в комнате воцарилась тишина. Она была гнетущей и какой-то холодной, словно воздух в оцаревшем склепе. Дмитрий и Альберт сидели в креслах друг напротив друга, стараясь не показывать, насколько они оба напуганы. Сейчас Лесков снова жалел о том, что не может внушить себе спокойствие, которое так часто демонстрируют герои фильмов или книг. При одной только мысли, что им снова предстоит оказаться на Адмиралтейской, становилось жутко. Теперь эта станция стала призраком, уродливым и несчастным одновременно. Ее населяли лишь тени несбывшихся надежд, да неизвестные твари, которых нельзя было убить. Даже Фостер, проработавший столько времени с процветающими, не имел информации о том, что способно уничтожить Дзями. Они словно действительно были своего рода злыми мифическими духами. Их нельзя было подкупить, разжалобить, и с ними нельзя было договориться. Стук в дверь заставил мужчин отвлечься от своих мрачных мыслей. Но, к удивлению обоих, вместо Эрика Фостера в комнату вошла его тёзка. Без своего привычного белого халата она вдруг показалась Дмитрию какой-то особенно хрупкой, если не сказать беззащитной. Не было и свойственной ей прически. Густые темные волосы свободно рассыпались по плечам, лишая Эрику ее нарочито строгого вида. Сейчас она скорее напоминала рыцаря, который наконец-то снял свою броню. И под ней оказалась встревоженная девушка. Однако визит Воронцовой сразу же дал Дмитрию понять, что Альберт все же не удержался и посвятил ее в свои планы. Непонятно было, чем руководствовался Вайнштейн. Может, лично хотел выяснить, что за препарат разрабатывала Эрика. Может, просто захотел зайти попрощаться. Но в любом случае, теперь Воронцова была в курсе. До этого девушка была абсолютно уверена, что Фостер пойдет на Адмиралтейскую один. Поэтому была спокойна. «Я всего на минуту», — тихо произнесла она. С этой фразы всегда начинались ее визиты. Эрика никогда не здоровалась с Дмитрием и старалась вести себя как можно более формально. Сейчас же ее эмоции были более очевидны. Она действительно нервничала, хотя и пыталась это скрыть. При виде вошедшей Альберт невольно улыбнулся и, поднявшись с кресла, шагнул ей навстречу. «Тебе не стоило приходить», — мягко произнес он. «Говорю же, все будет хорошо». Однако Эрика проигнорировала его слова и обратилась напрямую к Дмитрию. «Я не понимаю, почему вы не отправите наемника одного? Если он действительно такой незаметный, что ему стоит самому вынести мои исследования и вернуться сюда невредимым?» Дмитрий ожидал этого вопроса. Он прекрасно понимал, что Эрика беспокоится за Альберта, поэтому все больше убеждался, что Вайнштейну не стоило ей ничего рассказывать. Все равно ее появление уже ни на что не повлияет. Конечно, оставался еще вариант, что хитрый врач нарочно посвятил Эрику в их планы, чтобы девушка пришла и лично заявила, что ее разработка всего лишь детская забава и нет смысла ради нее рисковать. Но почему-то Вайнштейн не вязался с образом двуликого стратега. Нет, скорее всего, он зашел к Эрике, чтобы обсудить, стоит ли идти на эту станцию. Именно поэтому он больше не пытался отговорить Дмитрия от его идеи. «Вспомните, в каком состоянии Фостер попал к нам», — ответил Дмитрий. «Вы видели его, когда он был без сознания. Полагаю, это очевидно, что он не относится к неуязвимым. Он чудом остался в живых после столкновения с Костяным», продолжил Альберт. «Если бы не чешуя, тварь перекусила бы ему кость. У этого наемника просто феноменальная регенерация. Рана начала закрываться прямо под клыками этой твари. Я хочу сказать, если бы я сейчас вонзил нож себе в руку, кровь бы продолжала течь, пока я не извлеку лезвие. А у него? Не важно, что у него, важно, что у тебя, ответила Эрика, обернувшись на Вайнштейна. Затем она снова посмотрела на Дмитрия и добавила: если бы я знала, что вы туда пойдете сами, я бы не рассказывала вам про эпинефрин. По-вашему, нам стоит продолжать сидеть под землей и уповать на судьбу? Лесков вопросительно вскинул бровь. Дим, перестань. Альберт решил прервать назревающую перепалку. Почему-то эти двое никогда не могли держаться рядом спокойно дольше 5 минут. Приблизившись к Эрике, он мягко положил руку ей на плечо и добавил: если твоя разработка хотя бы отдаленно напоминает то, к чему ты стремишься прийти, это очень ценный материал. Ради него стоит немного рискнуть. Извини меня, что я втянула тебя в это безумие. Эрика накрыла руку Альберта своей. То, что в то же безумие она втянула и Дмитрия, девушка словно забыла. В этот момент она почему-то старалась не смотреть на него. И, наверное, если бы не страх перед предстоящей прогулкой, Лескова бы это задело. Во всяком случае, он снова почувствовал, как его кольнула прежняя неприязнь к этой девушке. «Обещаю, мы будем осторожны». Альберт тепло улыбнулся, после чего притянул Эрику к себе и обнял. Она на миг прижалась к его груди, после чего, словно смутившись, представшей перед Дмитрием сцены, поспешила уйти. «Считаю, тебе тоже стоило сказать друзьям, что ты можешь не вернуться», заметил Вайнштейн, когда дверь за Эрикой закрылась. «Это жестоко, уйти просто так, не попрощавшись». «Не люблю прощаться», сухо ответил Дмитрий. То, что он еще не любил, когда разбалтывают его планы, Лесков решил не упоминать. «А мне кажется, что это неправильно. Близкие — это единственное, что на самом деле имеет ценность. Потому что в каком-то смысле они — наша внутренняя броня». «Тебя всегда тянет на философию перед прогулками по опасным районам». Лесков тихо усмехнулся. Он попытался отогнать от себя мысль, что, быть может, больше никогда не увидит своих друзей. «Не увидит Катю». «Я просто почувствовал, что ты рассердился». В этот момент Альберт пожал плечами. «Из-за того, что я сказал Эрике, но я лишь хотел выяснить, что из себя представляет ее препарат, стоит ли за ним идти». «И что она сказала?» «То, что заставило меня решиться. А теперь мне ее даже жаль. Она очень боится за нас». «Ты хотел сказать «за тебя», — поправил его Лесков. «Нет. За нас. За тебя тоже. Думаю, если бы ты хотя бы немного чувствовал ее энергетику, ты бы лучше к ней относился. Она далеко не такая стерва, как ты думаешь. Сложно, но не монстр, каким ее рисуют в своем воображении чуть ли не все сотрудники лаборатории». «Я буду напоминать себе об этом, когда она в очередной раз назовет меня особью с каким-то там порядковым номером». «Ты сам ее провоцируешь. Посмотри на себя. Она не успела зайти, а ты уже как еж. Нет, чтобы улыбнуться, поприветствовать». «Теперь ты решил читать мне морали?» Дмитрий снова усмехнулся. «Она твоя женщина. Ты ей и улыбайся». «Нет, боже упаси!» Альберт отрицательно покачал головой. «Когда я только увидел ее, то, признаюсь, действительно хотел за ней приударить. Но довольно быстро понял, что мы с ней будем весьма... неудачной парой. Нет, не подумай, Эрика, она замечательная, умная, целеустремленная и при этом чертовски хороша собой. Но вот ее энергетика слишком тяжела для меня. С этой девушкой у меня не будет тихой гавани. В идеале ей нужен либо мужчина половая тряпка, которую где бросишь, там она и лежит, либо кто-то, чей характер куда сильнее, чем ее собственный. А так как я не хочу превращать свою личную жизнь в боевик с элементами триллера, я предпочел остаться с Эрикой друзьями. Мне нужна женщина, с которой я могу расслабиться. Кстати, Воронцова, если верить ее энергетике, сама испытывает ко мне исключительно дружеские чувства. И к тому же она считает меня бабником. Проще говоря, вы оба не ищете сложных путей. Дмитрия позабавило это признание. Но затем он, словно опомнившись, добавил. Тебе не кажется странным обсуждать женщин, в то время как нам, быть может, уже через час придется умереть? А о чем еще говорить перед смертью, если не о женщинах? Вайнштейн снова улыбнулся. И эта улыбка показалась Дмитрию уж больно натянутой. Казалось, Альберт буквально вцепился в этот разговор, чтобы не думать о том, что их ждет в ближайшем будущем. Ответить на очередное философское изречение собеседника Дмитрий уже не успел. В дверь снова постучали, и на этот раз в комнате появился Фостер в сопровождении Максима и Тимура. Его безо всяких церемоний грубо втолкнули в кабинет, отчего Эрик чуть не потерял равновесие. «Дим», — встревоженно произнес Тимур, — «мы, конечно, прикрепили к нему все датчики, но я по-прежнему настаиваю на том, чтобы ты собрал нормальную, подготовленную команду, а не шел туда один с этим сучьим выродком». «Этот, как ты выразился, сучий выродок, единственный находящийся здесь человек, который может принести какую-то пользу», — язвительно заметил Эрик. «А вот такие, как ты, матрёшки с автоматами, на Адмиралтейской и 5 минут не продержатся». «Слышишь ты, ублюдок!» — начал было Макс, но Дмитрий быстро прервал их пререкание. «Уймитесь оба!» — произнес он с нотками раздражения в голосе. Сейчас он и так был на нервах. Не хватало еще смотреть, как эти двое грызутся между собой. «Ну, он первый начал, босс!» Сделанной обидой протянул Фостер. «Я тут, знаете ли, помогать пришел. С собой рисковать согласился. А это тут сидит в безопасности. Еще хамит. Надеюсь, вы не слишком долго меня ждали. Можем выдвигаться. Теперь, когда на меня навесили все датчики, и я сверкаю лампочками, как долбаная рождественская елка, дями будут просто в восторге сожрать такое необычное блюдо». «Так не пасть!» — рявкнул на него Макс. В ответ Эрик криво ухмыльнулся, но все же умолк. Тогда Дмитрий поднялся с места и первым направился прочь из кабинета. Альберт, то и дело подозрительно оглядываясь на Фостера, последовал за ним. Затем Макс и Тимур вывели уже самого наемника. «Может, кто-то все-таки снимет с меня эти браслетики?» — поинтересовался Эрик, нарочно позвенев цепью. «Пойдете в них, пока не доберемся до места», — откликнулся Лесков. «Ваши дрессированные медведи так и будут всю дорогу меня обнимать?» «Тебе сказано, завали хлебало!» Теперь уже не выдержал Тимур. «Хлебало?» — озадаченно подумал Фостер. Мозг снова уцепился за странную фразу. Наемник не понял, каким образом словосочетание, связанное с выпечкой и с завалами, может означать молчание. Но, наверное, когда ешь, рот действительно завален пищей, и говорить сложно. Впрочем, задумываться над этим дольше минуты Эрик не смог. Хотя со стороны могло показаться, что ему совершенно наплевать на то, куда его тащат, на деле Фостер был напуган. Чертовски напуган. Этих тварей на станции могло оказаться куда больше, чем предполагал Лесков. Вряд ли у шепчущего хватит сил удержать их всех. Что там собирается делать Вайнштейн? Еще большая загадка. Впрочем, если он просто там сдохнет, Эрик только порадуется. Было бы забавно понаблюдать за тем, как дзями отгрызут его потлатую башку, зло подумал Фостер. Наконец их группа добралась до связного тоннеля номер 6. Отсюда они могли без труда попасть на станцию. Однако дверь приоткроется и выпустит их наружу только в том случае, если поблизости не будет ни одного костяного. «Лесков, все же подумай. Я и Макс можем пойти с тобой», — сказал Тимур, обратившись к Дмитрию. Но тот лишь молча отрицательно покачал головой. «А что сказать Бехтереву и Суворову, когда они проснутся?» «Скажи, что меня вызвали на Владимирскую. Зачем, не знаешь? Тебе не докладывали». «Алёхе что сказать?» «То же самое. Вы там осторожнее будьте. Если что, бросайте этого урода и возвращайтесь вдвоем. С этими словами Макс покосился на Эрика. «Какой добрый русский человек!» — протянул Фостер. «Свет его души так и ослепляет!» «Как бы тебя мой кулак не ослепил!» — прорычал Макс. Дмитрий в который раз велел обоим угомониться, после чего дверь, ведущая в тоннель, наконец отворилась. Под потолком вспыхнули слабые желтые лампочки, и Лесков кивком головы указал Фостеру идти первым. «А, то есть, если что-то случится, я узнаю об этом первым». Эрик нервно усмехнулся. «Или вы настолько меня боитесь, что хотите держать меня на виду?» «Вперед», — приказал ему Дмитрий, и парень первым шагнул в тоннель. Здесь было заметно прохладнее, отчего по его коже пробежали мурашки. Альберт и Дима направились следом за ним. «Не бережете вы русские электричества», — заметил Фостер, когда дверь за ними закрылась. «Мы все трое прекрасно видим в темноте. Зачем для нас свет зажигать?» На его вопрос никто не ответил, даже тогда, когда Эрик обернулся и посмотрел на своих спутников. Оба выглядели мрачными и встревоженными. Болтливость Фостера их только раздражала. Дмитрий уже подумал о том, чтобы внушить ему заткнуться, как Эрик вновь спросил. «Они не знают, что вы полукровки, да?» «Умно. Я бы тоже предпочел молчать до последнего». «Вот и молчи!» — наконец не выдержал Альберт. «Когда я нервничаю, мне проще разговаривать. Это отвлекает». «Неужто легендарный призрак может нервничать?» — язвительно поинтересовался врач. «Легендарный не значит идиот. Разумеется, мне страшно так же, как и вам. Ты энергетик, так что должен это чувствовать. Больше мне делать нечего, как прислушиваться к твоим эмоциям». «А чем еще занимаются энергетики?» «Только прислушиваются к чужим эмоциям и ищут предметы». «А да, еще ноют. Самая ноющая разновидность полукровок. Я бы даже переименовал их в нытиков. Вечно они что-то чувствуют, вечно у них что-то там трепещет. Вся боль мира, все страдания, весь тлен кружится вокруг них, как мухи вокруг помойки. Лескоу, как вы с ним еще не повесились?» «Дим, я люблю всех божьих тварей, но эту нужно непременно прибить», — сквозь зубы процедил Альберт. «Фостер, еще слово, и вы до конца этого тоннеля будете считать себя улиткой», — не выдержал Лесков. Казалось, эти слова все же произвели нужный эффект. То ли Эрик не захотел еще больше раздражать своего нового начальника, то ли побоялся, что ему действительно придется всю эту дорогу ползти по холодному полу. Но он все же умолк. Фостер заговорил снова лишь тогда, когда они, наконец, добрались до конца тоннеля, и перед ними возникла тяжелая металлическая дверь с сенсорной панелью. В этот миг голос наемника прозвучал без тени иронии, а взгляд сделался острым, словно игла. «Если все пройдет гладко, я управлюсь за 15 минут», — произнес он. «Значит, и мы должны», — еле слышно отозвался Лесков. Затем Дмитрий приблизился к Фостеру и снял с него наручники. Ощущение было таким, словно он высвободил из капкана дикого зверя. И теперь этот самый зверь мог наброситься на него в любую секунду. Однако, к его удивлению, Эрик не сделал ни одного резкого движения, даже не пошевелился. Он чувствовал на себе настороженный взгляд Альберта. Но сейчас наемник не собирался на них нападать. Сейчас ему нужно было завоевать доверие барона, и он знал, как это сделать.